Чем заканчивалось заседание капитула? Заседание капитула завершало исповедь братьев, по окончании которой капеллан даровал им отпущение грехов, после чего председатель возглашал: «Прекрасные сеньоры, я прошу прощения у всех вас и у каждого в отдельности за все свершенное и сказанное, чего не следовало говорить и делать. Да даруете вы мне свое прощение ради Господа нашего и Его сладчайшей Матери. Да даруете вы также прощение друг другу во имя Иисуса Христа, чтобы гнев и ненависть не поселились среди вас». Тамплиеры прощали друг друга, после чего председатель вновь брал слово. «Прекрасные сеньоры-братья, вам необходимо знать, что всякий раз перед тем, как закрыть заседание капитула, следует вознести молитву Господу нашему». После этого все присутствующие возносили молитву за мир, за церковь, за Святое Королевство Иерусалимское и за орден тамплиеров, за другие ордены и церковных деятелей, за благотворительность и благотворителей, за живых и, наконец, за всех тех, которые удалились от мира и жаждут сострадания Господа нашего. Но особенно за тех, которые упокоились на кладбище командорства, и за души родителей тамплиеров, чтобы, как говорилось в уставе, «наш Господь по своей неизреченной милости простил им их грехи и даровал им покой».